Третий уровень — бодхичитта. Человек, в котором пробудилась сила истинного сострадания, способен трудиться на благо других телом, речью и умом. Джамгон Кантрул Лодра Тайе — светоч уверенности. С точки зрения буддизма, развивая бодхичитту, мы полностью погружаемся в мир сострадания. Бодхичитта подразумевает не только развитие желания, чтобы все существа полностью освободились от всех видов страдания, осознав свою истинную природу, но и выбор такого образа мысли и действия, который может помочь другим существам осознать их истинный потенциал. Практика бодхичитты, ума пробуждения, может показаться почти волшебным процессом, в том смысле, что когда вы решаете общаться с другими людьми так, будто они уже полностью просветлены, то они склонны реагировать на это более положительным, уверенным и миролюбивым образом, чем обычно. Но на самом деле в этом процессе нет ничего волшебного. Вы просто смотрите и реагируете на людей на уровне их полного и глубочайшего потенциала, и они в силу своих способностей отвечают вам тем же. Как уже говорилось, есть два аспекта бодхичитты — абсолютный и относительный. Абсолютная бодхичитта — это непосредственное постижение природы ума. В абсолютной бодхичитте или абсолютно пробужденном уме нет различия между субъектом и объектом, собой и другими. Все чувствующие существа спонтанно воспринимаются как совершенные проявления природы Будды. Однако совсем немного людей способны сразу переживать абсолютную бодхичитту. Я точно не мог. Как и большинству людей, мне нужно было обучаться на более постепенном пути относительной бодхичитты. Есть несколько причин, по которым этот путь называется относительным. Во-первых, он относится к абсолютной бодхичитте в том смысле, что имеет ту же самую цель — непосредственное переживание природы Будды или пробужденного ума. Это можно выразить с помощью аналогии. Абсолютная бодхичитта подобна последнему этажу здания, тогда как относительную бодхичитту можно сравнить с нижними этажами. Все этажи составляют часть одного и того же здания, но любой из нижних этажей относительно связан с верхним этажом. Если вы хотите попасть на верхний этаж, то вам нужно пройти через все нижние этажи. Во-вторых, когда вы достигаете состояния абсолютной бодхичитты, в нем нет различия между чувствующими существами. Каждое живое создание воспринимается как совершенное проявление природы Будды. Однако в практике относительной бодхичитты мы все еще работаем в контексте отношений между субъектом и объектом, или собой и другими. Наконец, как пишет Джамгон Кангтрул в своем тексте «Светоч уверенности», и, как говорили многие другие великие учителя, развитие абсолютной бодхичитты зависит от развития относительной бодхичитты. Развитие относительной бодхичитты всегда включает в себя два аспекта — устремление и применение. Бодхичитта устремления подразумевает развитие искреннего желания поднять всех чувствующих существ до уровня, на котором они осознают свою природу Будды. Вначале вы думаете: «Я хочу достичь полного пробуждения для того, чтобы помочь всем живым существам обрести то же состояние». В этом смысле бодхичитта устремление подобно сосредоточению на цели доставить всех в определенное место, например, в Лондон, Париж или Вашингтон. Конечно, в случае бодхичитты устремления пункт назначения понимается как полное пробуждение ума или абсолютное бодхичитта. Бодхичитта применения, которую в классических текстах часто сравнивают с действительными шагами, предпринимаемыми для того, чтобы добраться до места назначения, сосредоточивается на пути к достижению цели бодхичитта устремления, то есть освобождение всех чувствующих существ от всех форм и причин страдания посредством осознания ими своей природы Будды. Как уже упоминалось, практикуя относительную бодхичитту, будь то на стадии устремления или применения, мы все еще воспринимаем других чувствующих существ с некоторой степенью двойственности, как будто их существование соотносится с нашим. Но когда мы стремимся поднять до уровня полного сознания природы Будды не только самих себя, но и всех существ, происходит странная штука. Двойственное восприятие, посредством которого мы обычно отделяем себя от других, начинает постепенно исчезать, что позволяет нам гораздо быстрее достичь цели бодхичитты устремления. В качестве мировоззрения и подхода к жизни развитие относительной бодхичитты, безусловно, улучшает то, как мы обычно обращаемся с другими, хотя для этого и требуются определенные усилия. Ведь так легко обвинять других людей, которые не соглашаются с нашей точкой зрения, не так ли? Большинство из нас делают это так же легко и бездумно, как прихлопывают комара, муху или таракана. Суть развития относительной бодхичитты состоит в осознании того, что желание прихлопнуть комара и побуждение обвинить несогласного с нами человека по своей основе одинаковы. Эта реакция «бей или беги» глубоко укоренилась в рептильном слое нашего мозга, или, говоря проще, в нашей крокодильей натуре. Поэтому на первой стадии развития относительной бодхичитты вы решаете для себя: «я хочу быть крокодилом или человеком?» Конечно, в том, чтобы быть крокодилом, есть определенные преимущества. Крокодилы очень хорошо умеют обманывать своих врагов и просто выживать, но они не могут любить и не знают, что такое быть любимыми. У них нет друзей, они никогда не испытывают радости от воспитания детей, им безразличны музыка и искусство, они не умеют смеяться, и многие из них в конечном счете становятся ботинками и сумками. С другой стороны, в отличие от людей, крокодилы никогда не мучаются от разочарования в любви или дружбе. Вместо того, чтобы высиживать на родительских собраниях, они просто едят своих детей. Они не чувствуют стыда, гнева, вины или унижения. Им никогда не нужно волноваться о пунктуации и орфографии. У них нет моральных концепций, им не нужно оплачивать счета. Но если вы дослушали книгу до этого места, то, скорее всего, вы не крокодил. Хотя, наверное, вы встречали людей, которые ведут себя как крокодилы. Первый шаг в развитии относительной бодхичитты — избавиться от своей неприязни к людям, похожим на крокодилов, и развивать по отношению к ним чувство сострадания, поскольку они не понимают, как много ценного и красивого упускают в своей жизни. Коль скоро вы можете это делать, вам становится гораздо легче распространять относительную бодхичитту на всех чувствующих существ, включая настоящих крокодилов и любых других живых созданий, которые могут вас раздражать, пугать или отталкивать. Если вы хотя бы секунду подумаете о том, как много теряют эти существа, ваше сердце почти автоматически откроется им навстречу. На самом деле бодхичитта устремления и бодхичитта применения подобны двум сторонам одной монеты. Одна не может существовать без другой. В бодхичитте устремления развивается безграничная готовность помогать всем живым существам достичь состояния полного счастья и свободы от боли и страданий. Не так уж и важно, можете вы их освободить на самом деле или нет. Самое главное — ваше намерение. Бодхичитта применения включает в себя действия, которые требуются для осуществления вашего намерения. Практика одного аспекта усиливает вашу способность развивать другой. Есть много способов практиковать бодхичитту применения. Например, в меру своих сил воздерживаться от воровства, лжи, сплетен, а также таких слов и действий, которые создают раздоры между людьми или намеренно причиняют боль. Проявлять великодушие по отношению к другим людям, мирить ссорящихся, разговаривать вежливо и спокойно, вместо того, чтобы срываться с цепи, радоваться, когда с другими людьми происходит что-то хорошее, вместо того, чтобы испытывать зависть и ревность. Для приучения себя к таким повседневным действиям требуется время и усилия, так как они связаны с отучением от привычных стереотипов поведения, которые могли закрепиться в качестве механизмов выживания. Кроме того, существует особая практика медитации, которая помогает развивать бодхичитту применение. По-тибетски эта практика называется тонглен, что можно перевести как «принятие и даяние». На самом деле тонглен — это довольно легкая практика, которая требует простой координации визуализации и дыхания. Первым делом вы осознаете, что другие хотят. Добиться счастья и избавиться от страданий ровно в такой же степени, что и вы сами. Не обязательно представлять себе конкретных существ, но если вам это помогает, то вы можете начать с предметной визуализации. Однако в конечном счете практика принятия и даяния распространяется за пределы круга тех существ, которых вы можете себе представить, и охватывает всех чувствующих существ, включая животных, насекомых и обитателей неизвестных нам измерений бытия. Как мне говорили, главное — просто помнить, что Вселенная наполнена бесконечным числом существ, и думать, точно так же, как я хочу счастья, все существа хотят быть счастливыми. Как я хочу избавиться от страданий, так и все существа хотят избежать страданий. Я всего лишь один человек, тогда как число других существ бесконечно. Благополучие этих бесчисленных существ более важно, чем счастье одного. Позволяя этим мыслям крутиться у вас в уме, вы действительно оказываетесь активно вовлеченным в желание их освобождения от страданий. Начинайте с принятия правильной позы, позволяя уму просто раскрепоститься на несколько мгновений. Затем используйте дыхание для того, чтобы посылать все свое счастье всем чувствующим существам и поглощать их страдания. Делая выдох, представляйте себе, что все счастье и все блага, которые вы обрели за свою жизнь, выходят из вас в виде чистого света, распространяющегося на всех существ и растворяющегося в них, удовлетворяя все их нужды и устраняя страдания. Представляйте себе, что когда вы только начинаете выдыхать, свет сразу же касается всех существ. А к тому времени, когда вы заканчиваете выдох, свет уже растворился в них. Вдыхая, представляйте боль и страдания всех живых существ в виде клубов темного дымного света, входящего в вас через ноздри и растворяющегося в сердце. Продолжая эту практику, представляйте себе, что все существа освобождаются от страданий и наполняются блаженством и счастьем. После нескольких секунд такой практики просто дайте уму отдохнуть. Затем начните практику снова, чередуя периоды визуализации тонглен с расслаблением ума. Если это помогает вашей визуализации, вы можете сидеть полностью выпрямив тело и положив не сильно сжатые кулаки поверх бедер. Делая выдох, разжимайте кулаки и сдвигайте кисти по бедрам в сторону коленей, представляя себе свет, идущий ко всем существам. Делая вдох, двигайте кисти в обратном направлении, не сильно сжимая пальцы в кулаки, как будто вы притягиваете и растворяете в себе темный свет страданий других существ. Во Вселенной есть так много разнообразных созданий, что всех их невозможно даже представить, не говоря уже о том, чтобы им непосредственно помогать. Но с помощью практики тонглен вы открываете свой ум бесчисленным созданиям и желаете им счастья. В результате ваш ум становится более ясным и спокойным, более сосредоточенным и осознающим, и вы вырабатываете способность помогать другим бесчисленными способами, как прямо, так и косвенно. Пользу развития такого всеобъемлющего сострадания иллюстрирует старая тибетская легенда. Кочевник, который проводил свои дни, бродя по горам, постоянно испытывал боль от ходьбы по твердой и неровной земле, так как у него не было никакой обуви. В процессе своих скитаний он начал собирать кожу умерших животных и расстилать ее по горным тропам, прикрывая камни и острые выступы. Но дело было в том, что даже стараясь изо всех сил, он мог прикрыть лишь несколько сот метров. В конце концов, ему пришла в голову мысль, что если он просто сделает себе пару башмаков из нескольких лоскутков кожи, то сможет пройти тысячи километров без боли. Покрыв кожей лишь свои стопы, он покрыл ею всю землю. Точно так же, если вы пытаетесь бороться с каждым конфликтом, с каждой эмоцией и с каждой возникающей отрицательной мыслью, то уподобляетесь кочевнику, пытающемуся покрыть кожей всю земную поверхность. Если же вместо этого вы работаете над развитием любящего и спокойного ума, то сможете применять одно и то же решение к любой проблеме в своей жизни. Нет большего воодушевления, большего мужества, чем намерение вести всех существ к совершенной свободе и полному счастью осознания их истинной природы. Не так важно, сможете ли вы осуществить это намерение или нет. Одно лишь намерение достичь этого обладает такой силой, что работа с ним укрепляет ум, исцеляет ментальные недуги и делает вас более умелым в деле помощи другим существам. Действуя таким образом, вы создаете причины и условия и для своего собственного счастья.